Новый 1543 год. Вот и наступил очередной Новый год. Праздник прошел как обычно. В республике уже сложились свои традиции. 3,5 года прошло с тех пор, как неведомый природный феномен отбросил минный заградитель Марти со всем экипажем на 400 лет назад, в далекое прошлое. До окончания 42-го года республика пережила спокойно. Разведка не доносила никаких тревожных вестей ни из Европы, ни из Новой Испании. После сокрушительного разгрома Великой Армады император Священной Римской империи Карл V временно затих, переваривая полученную пилюлю. А военные силы Новой Испании полностью иссякли. Десантные отряды регулярно докладывали по радио о своем продвижении вглубь территории Мексики. Серьезного сопротивления они пока не встречали. Торговля с Европой через немцев и португальцев быстро расширялась. На Гренаду за товарами Нового Света начали заходить английские, французские, голландские и датские корабли, пока единичные. Купцов встречали радушно. Им без ограничений продавали красную древесину, сахар, крепкие спиртные напитки и хинин. Все европейские купцы уже усвоили, что без разрешения республики в Новый Свет соваться чревато. Регулярные радиодоклады командиров десантных отрядов из Мексики тоже радовали. Испанские поселения сдавались без боя, местные племена принимали освобождение от испанского владычества с восторгом, туземцев массово освобождали из рабства в энкомьендах. Наиболее злобных плантаторов освобожденные рабы буквально разрывали на части. Там, где освобождение проходило мирно, энкомьенды сохраняли, но их владельцев обязывали нанимать на работу туземцев только по договору, на взаимовыгодной основе. Вожди охотно заключали вассальные договора с республикой. Застройка главной улицы Ленинграда жилыми домами закончилась. Самыми последними в новые дома въехали предсовнаркома Мещерский, поправляющийся после тяжелого ранения председатель Верховного Совета Востриков, верховный судья Тараторкин и генеральный секретарь ЦК КППЗ Курочкин, избранный партийцами взамен геройски погибшего Влазнева. Причем Курочкина избрали, не освободив его от обязанностей директора школы. Таким образом, освобожденных партработников в республике не осталось совсем. Мещерский резонно рассудил, что замена авторитетного Влазнева на молодого комсомольца Курочкина еще более снизит влияние парторганизации на дела республики. После мятежей генсека Круменьша и комсомольского секретаря Скрипко Николай Иосифович стал опасаться любых общественных организаций. Наркома внутренних дел вместо умершего от ран Шнурко назначили коменданта острова Сахалин, бывшего боцмана Панина, также пользовавшегося в экипаже Марти авторитетом. В административных зданиях на центральной площади, названной площадью республики, велись отделочные работы. Все руководящие органы готовились к переезду в новые, удобные и красивые здания. На двух параллельных главной улицах началось строительство жилых домов для граждан БПГ и подданных. Всю металлургическую, химическую, бумажную промышленность и производство боеприпасов перевели из Крыма на остров Кириаку. Береговую оборону и пограничную охрану острова организовали по тому же принципу, что и самого Крыма, из 6 береговых артиллерийских позиций с 90-миллиметровыми нарезными пушками. На острове велось строительство круговой дороги для пограничных патрулей. В Крыму остались только спецзавод и научные лаборатории, но их перевели на южную оконечность острова, подальше от города. Известняковый карьер остался на месте. Стройки требовали огромного количества каменных блоков и плит. Кирпичный завод и лесопилка переехали на северную оконечность острова в соседи к карьеру. Кирпич и доски проще было вырабатывать на месте, чем завозить с Сахалина. Верфь осталась на прежнем месте. Началось выполнение программы перевооружения флота. К Новому году корабелы вместо выведенных в резерв Когов, Варяг и Киров ввели в строй одноименные сторожевые корветы. В Сталинграде на нефтепромысле все деревянные постройки заменили каменными. Строительные отряды начали возведение каменной стены вокруг нефтепромысла взамен деревянного частокола, с которого и началось строительство Первой Республики. Дорогу дотянули от туземной деревни Конкерабии до железорудного карьера. Приступили к строительству кольцевой дороги вокруг всего острова. Все, казалось бы, шло хорошо, однако у председателя совнаркома на душе было неспокойно. Покой он потерял после мятежа комсомольцев-дарабовцев. Первый мятеж партийных бюрократов он воспринял как должное, но чего-то подобного ожидал. Уж слишком против шерсти, Круменьшу и его компании, были творящиеся в республике дела. Но комсомольцы, они своим мятежом просто плюнули Николаю Иосифовичу в душу. Казалось, полная свобода для самореализации в любом деле, полная политическая свобода, полное материальное изобилие, просторные личные дома со всеми удобствами, по 2-3 жены у каждого. Чего еще желать? Убеждая людей, борись за большинство в Совете. Так и нет. Задумали вооруженный мятеж и подлое убийство руководителей республики. А они, руководители, комсомольцам, со всей душой. Хочешь, не хочешь, а нужно было предусмотреть гарантии, чтобы ничего подобного в будущем не случилось. После 3 месяцев тяжелых раздумий вечером 1 января Мещерский пригласил к себе домой начальника генштаба Веденева и главкома сухопутных войск Сокольского. Расположились в гостиной за рюмкой местного сухого вина с фруктами. Вот думал насчет того, как мы все чуть было на тот свет не отправились. И что сделать, чтобы такого безобразия в дальнейшем не случилось? Начал беседу предсовнаркома. Ну, теперь у нас НКВД за всеми бдит. Сексотов мы разрешили Панину среди мартийцев вербовать. Сразу подключился Веденев. А если заговор внутри НКВД созреет? Нет, я против Панина ничего не имею. Он нормально работает. Но чисто теоретически. Можно такое предположить? Продолжил Мещерский. А я на эту тему тоже думаю. Как-никак, я из нас троих самый пострадавший от мятежников. Давно хотел тебе, Николай Иосифович, предложить сформировать две новых структуры. Во-первых, личную охрану всех высших должностных лиц, консулов и трибунов, а во-вторых, учредить военную контрразведку для негласного наблюдения за настроениями во всех военизированных структурах, в гвардии, в армии, в погранвойсках и в НКВД, внес конкретное предложение Сокольский. Ну что же, у нас с тобой мысли сходятся, я и сам так же думаю. А как ты это предлагаешь конкретно оформить? Осведомился предсовнаркома. Для республики важнейшими являются Крым и Кириаку. На них размещены самые важные и совершенно секретные производства. И на них же проживают почти все руководители республики. Предлагаю армейские гарнизоны этих островов преобразовать в особый полк охраны республики. Отбор военнослужащих в него производить с предельной тщательностью из числа отличившихся в гвардии. Полк должен состоять из 2 батальонов, один в Крыму и один на Кириаку. Каждый батальон состоит из 5 рот, пограничной роты, артиллерийской роты и 3 армейских рот. Армейские роты поочередно несут гарнизонную службу, охранную службу секретных объектов и охрану должностных лиц. Охранная служба обеспечивает круглосуточную охрану 4 бойцами, председателя совнаркома и 2 бойцами остальных консулов, трибунов и особо важных легатов, а также патрулируют города. Одна рота на охране секретных объектов, другая на охране должностных лиц и 3 гарнизон крепости и патрулирование улиц. В штабе полка создаем секретный отдел контрразведки. Идея хорошая, только вот почему это меня нужно охранять вчетвером, а остальных по 2? Может, всем консулам по трое охранников, а остальным по двое? — поинтересовался Мещерский. — Ты уж извини, Николай Иосифович, но для процветания республики лично твоя важность несравненно выше, чем предсовета Острикова, предсуда Тараторкина и генсека Курочкина. — Тараторкин и Курочкин вообще пацаны, — возразил Веденев. — Но в конце концов, список охраняемых лиц можно утвердить персонально с указанием числа охранников каждому лицу. Это дело обсуждаемое, — завершил тему Сокольский. — Ладно, раз у нас троих мысли сходятся, быть посему. Ты, Виктор Павлович, подготовь, пожалуйста, свои предложения в письменном виде. Затем мы их обсудим на совнаркоме, потом передадим в совет. Только вот, думаю, назвать этот полк следует не особым, а просто Красной Гвардией. Так историческую традицию соблюден. Нужно, чтобы служба в ней была самой престижной. Ну и оплачиваемой, конечно. И, кстати, набрать в ней бойцов нужно не из местных. Они уже слегка разбаловались. А из туземцев Гаити. На Гаити араваки еще до нашего появления и с карибами, и с испанцами знатно рубились. Будут службу в Красной Гвардии ценить. И жен пусть с собой с Гаити привезут. А жить будут в крепости вместе с семьями. Она сейчас пустая стоит, предложил Мещерский. А пограничную охрану в таком случае лучше все же оставить за местными. Артиллеристов, мне кажется, лучше оставить в подчинении армейского руководства, а то нехорошо получится, если все вооруженные силы острова будут под одним командованием. Да так получится 5 независимых сил, конвойники НКВД, пограничники, армейские артиллеристы, флотская команда и Красная Гвардия. Устойчивая система в целом повысится. А если, не дай бог, опять внешняя опасность появится, на период военного положения можно всех отдать под командование наркома обороны. Внес новое предложение Веденев. Дополнение принимается. Тогда уж еще одно уточнение. Красная Гвардия должна подчиняться не тебе, Виктор Павлович, а непосредственно мне, как председателю совнаркома. Таким образом, на острове вооруженные силы будут в подчинении аж 5 разных начальников. Предсовнаркома, главкома сухопутных войск, главкома флота, начальника погранвойск и наркома внудел, заключил Мещерский. А я и не возражаю. Так более логично получится, согласился Сокольский. Решив важнейший вопрос, компания продолжила отдыхать и расслабляться. Собравшиеся переместились в патио, где жены Николая Иосифовича уже накрыли стол к ужину. К концу марта Красная Гвардия была сформирована и полностью укомплектована. Рядовых бойцов набрали на Гаити из гвардейских подразделений, брали только имеющих боевой опыт и отмеченных госнаградами или хотя бы благодарностями командования. Рядовых бойцов вооружили обрезами или двустволками, а комсостав — автоматами и пистолетами. Командиров отделений отобрали из числа немцев и голландцев, после плена уже послуживших в действующих частях по договорам и принятых за заслуги в подданство. После разгрома Великой Армады в плен немцы и голландцы попали в большом количестве. Прослышав о работающих в республике голландских мастерах, и о действующем лютеранском храме протестанцы сразу же изъявили желание служить в армии по договорам. Взводами командовать назначали испанцев из числа самых первых военнопленных, уже повоевавших, принятых в подданство и отмеченных наградами. Командирами рот стали только араваки, ранее командовавшие гвардейскими ротами и батальонами, награжденные орденами или медалями, и дослужившийся до звания гражданин. Со всеми кандидатами в командиры, начиная с отделения, предсовнаркома беседовал лично. Чередование араваков, протестанцев и испанцев по уровням командования по замыслу Сокольского должно было полностью исключить возможность возникновения заговоров в Красной Гвардии. Командиром полка Красной Гвардии совнарком назначил бывшего помощника старпома Марти Жмурова, последнее время работавшего на Кубе комендантом Гаваны. Комбатами стали бывшие конвойники Перехотин и Швец. Оба успели поработать командирами крупных подразделений гвардии на Гаити. Начальником спецотдела контрразведки назначили бывшего старшину БЧ-1 Закомарского. Всему комсоставу полка присвоили соответствующие воинские звания и гражданские категории. Жмуров стал подполковником и трибуном, а Перехотин, Швец и Закомарский — майорами и легатами. Постановлением Верховного Совета воинские звания в Красной Гвардии приравнивались к соответствующим званиям в обычной гвардии с превышением на одну ступень, с соответствующей прибавкой в окладе денежного содержания. Тем самым председатель Совнаркома надеялся гарантировать лояльность личного состава Красной Гвардии. Опустевшая была крепость мартийцев в Ленинграде, снова зашумела детскими голосами. Все красногвардейцы были семейными и перевезли свои семьи с Гаити. В апреле верфь сдала флоту корветы «Ленин» и «Энгельс». Одноименные корабли местного производства вывели в резерв. Совнарком начал готовить новую экспедицию в Европу, на этот раз совсем другими целями. Пора было наказать Испанию за агрессию и продемонстрировать остальной Европе могущество республики.